Глава 35. Эва. В погоне за самостоятельностью и желанием как можно скорее и сильнее отдалиться от Адама, я допустила одну ошибку. Ужасную, опрометчивую ошибку. Будь я спокойнее и не реагируй так остро, я бы заметила все странности, уверена в этом. Я бы не стала соглашаться сразу же провести встречу со спонсором в неформальной обстановке. Я бы спросила, как вам мой бизнес-план, а сам продукт? «Вы его пробовали? Видите потенциал в моем бизнесе?» Я бы спросила, на каких условиях мы планируем сотрудничать. Я была бы рассудительной и осторожной, взвешивая каждое слово. Я бы много чего смогла, и всякого разного, сплошь умного и полезного. Не будь я так одержима идеей порвать с Адамом окончательно и показать ему, что я способна на многое и без него. Я жила до встречи с ним». Я смогу жить после встречи с ним. А то, что было в промежутке, прыжок над препятствием. Так я убеждала себя, когда собиралась на встречу со спонсором. Севастьянов Эдуард Михайлович по телефонному разговору и краткой встрече показался мне очень серьезным, вдумчивым человеком. В реальности он оказался не лишенным некоторых неприятных, отталкивающих черт во внешности. У него были желтоватые белки глаз, тонкие усики над верхней губой, и противная бородка по всему нижнему квадрату челюсти, немного выпеченной вперед. У Севастьянова оказались холодные влажные руки, как у лягушки, только что выпрыгнувшие из тухлого водоема. И привычка скользить вверх и вниз взглядом по фигуре собеседника, не останавливаясь подолгу на одном месте, как будто ощупывал, проникал под одежду. Он позвонил мне сам, выяснил кое-какие нюансы и попросил о встрече лично. «Пяти минут будет достаточно», — заявил он. Я согласилась на встречу. Он в тот же день явился к моей кофейне, но внутрь заходить не стал. Бегло осмотрел лишь дверь и окна, покачал головой. «Наслышан, но заведение крошечное и откровенно убогое по оформлению. Чувство стиля напрочь отсутствует. Что ж, это решаемо. Решаемо, Эвелина. Скажите, как сильно вы нуждаетесь в деньгах? Только честно». Он посмотрел снова на мое заведение, потом пристально оглядел меня с головы до ног и обратно, покосился на здоровенные золотые часы на запястье. От него пахло деньгами и властью. Буквально несло. Рядом на обочине, вместе, запрещенном для парковки, нагло был припаркован его внедорожник с крутыми номерами и личным водителем. «Я человек занятой», — поджал губы. «Поэтому прошу сказать прямо». «Насколько сильно вы нуждаетесь в деньгах? На мой взгляд, очень нуждаетесь, это так?» «Да, очень нуждаюсь». «Перспективное заведение. Вижу в нем потенциал. Но без денег ваш бизнес быстро сдохнет. Я могу предложить вам финансовую помощь. Разумеется, есть несколько нюансов. У меня персональный подход. Сейчас я слишком занят, у меня намечается собрание правления. Но я охотно обсудил бы дела сегодня вечером». У меня внезапно образовалось окно. Завтра рано утром улетаю на месяц. Ну так что? Поинтересовался напористо. Сможете? Я задумалась всего на миг, что такая спешка не означает ничего хорошего. Мне бы хотелось подготовиться, как полагается. Но в то же время я горела желанием достичь результата как можно скорее. Я приняла за чистую монету его слова о том, что вскоре он улетает. Сейчас или никогда? Подлил Севастьянов масло в огонь. Я прикинула в уме, если этот спонсор сорвется, мне точно не светит расширение в ближайшее время. Придется искать кого-то другого. Не факт, что удастся найти. «Хорошо, давайте увидимся, где и во сколько?» «В ресторане», — уклончиво ответил Севастьянов. «Я пришлю за вами машину. Образ вечерний, обязательно». Я надела свое лучшее платье и попросила одну знакомую принять меня в салоне красоты вне очереди. Сделать красивую укладку и вечерний макияж. Достаточно яркий, но не броский. Не хотелось выглядеть шлюхой. Мне сделали легкий макияж с акцентом на губы. Бордовая бархатная помада смотрелась потрясающе на моих губах. Оказывается, у меня красивые и достаточно полные губы. Севастьянов лаконично поинтересовался, куда прислать за мной машину. Я отправила адрес, принялась ждать. Машина приехала буквально сразу, за 20 минут. Выглянув из окна, я на миг потерялась и чуть не поперхнулась от изумления. За мной прислали лимузин. Не став ждать повторного звонка с приглашением, я набросила легкое пальто на плечи и направилась к выходу. Новый звонок. Ответила, не глядя, решив, что это Севастьянов. «Алло?» Но в динамике послышался взбудораженный голос Адама. «Эва, наконец-то! Послушай, я хотел тебя пригласить сегодня кое-куда». «Пригласить меня? Пусть других девушек приглашает, с которыми не прочь создать серьезные отношения». «Занятно, конечно. А ты не пробовал сначала интересоваться моими планами?» «Что, прости? Я хотел провести с тобой этот вечер, заказал нам столик. Поговорить надо, Эва. Это очень важно. Ты нужна мне». В голосе Адама завибрировали эмоции, которые задели струны глубоко во мне. Отозвались в самом сердце. Тело тоже затрепетало. Стало жарко. Мне захотелось бежать. Бежать ему навстречу, забыв обо всем. Но я заставила себя идти медленнее. Царапнула себя по запястью, чтобы не забываться. Что, снова с братом проблемы? Или больше не с кем перепихнуться по-быстрому? «Эва, послушай, не знаю, что на тебя нашло». «Господи, это было бы смешно». Смешно, если бы не хотелось плакать от того, что он усердно делал вид, будто не понимал, насколько все далеко зашло. Настолько далеко, что впору или начинать серьезные отношения, или рвать все к чертям. Сколько можно топтаться по моему сердцу, разбивая его снова и снова? На меня нашло то, что помимо твоей жизни и твоих желаний, есть еще и моя жизнь, мои желания, мечты и планы. Так уж вышло, что они расходятся с твоими. Поэтому я не пойду с тобой никуда. Ни сегодня, ни завтра. У меня дни забиты под завязку. Скажи хотя бы, куда направляешься? Адрес не скажу, не надейся. Хотя бы с кем и ради чего? Не на свидание же ты собралась? Разумеется, нет. Я иду на встречу со спонсором. Сегодня. А завтра? Кто знает, кое-кто меня пригласил. Кто? Извини, за мной приехали. Мне пора. Чудесно провести время, Адам. Я не ожидала, что лимузин отправится за город. Первый тревожный звоночек? Или все таки второй? Первый звоночек тренькнул еще в момент разговора, когда меня удивила настойчивость Севастьянова. Сейчас довольно громко и требовательно раздался сигнал второго звоночка. «Извините, куда мы направляемся?» — уточнила я у водителя. Он не отозвался. Я набрала номер Севастьянова. «Эдуард Михайлович, позвольте уточнить». «Где назначена встреча? Ваш водитель покинул пределы города. Может быть, он едет не в том направлении?» «Мы едем в клуб «Элитрум». Это заведение находится за городом, доступно только для представителей высшего класса. Не всякому дано туда попасть. Вам, Эвелина, выпала возможность, которая дается не всем. Прикоснуться к миру прекрасного. Посидим, выпьем немного вина, обсудим наши дела. Если в зале покажется шумно, спустимся в одну из приватных комнат». Его спокойный и уверенный голос немного унял мою тревогу. Насторожили слова. «Спуститься в приватные комнаты». Но вдруг он просто оговорился, предпочел говорить загадочно. Севастьянову присуща некоторая напыщенность. Здание клуба больше всего напоминало мрачноватый замок в готическом стиле. Обстановка внутри была соответствующая. Залы большие, но мрачноватые. Из цветов преобладали темные оттенки — бордовый, чернильно-синий, черный. Вычурная обстановка, освещение исключительно свечами. От вида огромной люстры под сводчатым потолком закружилась голова. Она выглядела невероятно дорого, но устрашающе. Хрустальные украшения нижнего яруса люстры напоминали длинные острые сосульки, которые в любой миг могли рухнуть сверху. Яркие вкрапления золотого лишь подчеркивали гнетущую атмосферу, от которой у меня мгновенно поползли мурашки. Но я сказала себе: «Терпи, Эва, как только не развлекаются богачи. Нравится им мнить себя выше всех остальных, можно не принимать это близко к сердцу». Ужин был вкусным, вино слишком терпким на мой вкус, но я сделала всего 2 или 3 глотка, не хотела пить, просто поддерживала компанию. Играла живая музыка. Мы много говорили, вернее, говорил Севастьянов. А я слушала и немного соглашалась. Практически совсем. Мне не терпелось приступить к части, когда мы начнем обсуждать финансирование моего нового заведения. «Потанцуем». Не хотелось, чтобы Севастьянов трогал меня своими лягушачьими лапами, но пришлось согласиться. один круг по залу. Рядом двигались в танце и другие пары. «Я принял решение вложиться», — внезапно сказал мужчина. «Благодарю. Вложения окупятся с лихвой», — пообещала я, решив, что на этом вечер можно считать оконченным. «Подпишем договор сегодня», — продолжил мужчина. «Остался сущий пустяк. Показать, насколько вы будете преданы мне и готовы услужить». «Что?» «Поймите меня правильно. Я покупаю вас с потрохами и вкладываюсь по-крупному. Хочу быть уверенным в вас целиком, полностью. Я даю вам шанс на новую жизнь, а взамен хочу, чтобы вы послужили мне хорошенько». «Извините, я не понимаю». «Все очень просто». Шепот мужчины стал прерывистым. «Знаете, кто такой Куколт?» «Кукловод?» — уточнила я. Мужчина рассмеялся. «Нет, в это я уже наигрался. Сейчас я практикую кое-что другое. Новизна ощущений — это то, зачем я всегда охочусь. Сейчас меня невероятно вдохновляет куколдинг. Он не имеет ничего общего с кукловодом. Вы просто ослышались. Куколт — это другое. Мне нужна новая партнерша для игр. Новая секс-вайф, то есть жена для секса». Внутри все заледенело. «Наверное, вы не сведущи в терминологии. Объясняю на пальцах. Мне нравится смотреть, когда моя партнерша трахается с другим у меня на глазах. Скажем так, я не воспринимаю это как измену. Тот, кто трахает мою партнершу, всего лишь инструмент. Я всегда выбираю самые лучшие, отборные жеребцы. За ночь с лучшим из них дамочки из высшего общества платят не одну тысячу долларов. Все самое лучшее для моей дамы. 1-2 сеанса в неделю, моя дорогая Эвелина, и вы сможете открыть заведение не только здесь, но и за рубежом».